Глава 58. Крысиная нора. «И правда, чего с вами трусишками у входа отираться?» — усмехнулась Карина. «Я тоже пойду». Светящихся листьев у принцессы Миласа не нашлось, но она не растерялась. Схватила с земли здоровенную палку и, держа ее перед собой, словно готовясь защищаться от любой опасности, неспешно прошла через арку. «Что-то я не уверена, что так сильно желаю победить», — еле слышно пробормотала Лайза. «От этого места в дрожь бросает». «Вынуждена согласиться», — задумчиво глядя вдаль, протянула Кория. «Но отступать нельзя. Для меня пройти это испытание — дело чести. Если дома узнают, что я поддалась трусости, мне лучше не возвращаться. От такого позора не отмыться никогда». «Аналогично», — кивнула я. «Если я так скоро отступлю, другие ведьмы меня не поймут». Решив, что лучше всего, если я со светлячком пойду впереди, освещая дорогу, а Кория с Лайзой будут охранять мою спину, мы двинулись в путь. Через туман, чей запах заставлял морщиться. По узкой тропинке, что с двух сторон была зажата мрачными вековыми деревьями. Иногда эти деревья расступались, предлагая свернуть либо вправо, либо влево. Но мы с принцессами шли строго вперед, с чего-то решив, что так у нас меньше шансов повстречать кровожадных монстров. Зря надеялись. Впрочем, сначала все было тихо, даже подозрительно. Ни стрёкота цикад, ни кваканье жаб, ни пение птиц. Ни единой живой души вокруг. И только ветки жалобно хрустели под ногами. Я пыталась вглядываться вдаль, чтобы увидеть дорогу, но зловещий туман не давал этого сделать, окутывая нас беспросветной пеленой, такой плотной, что даже дышалось с трудом. Внезапно из этой пелены выскочила зеленая лиана. Словно жгут обвелась вокруг моих рук, одна из которых питала светлячок, и попыталась утянуть во тьму. Я закричала. Светлячок погас. Кория успела вцепиться в мою талию, а Лайза ухватиться за предплечье. И только их совместные усилия не дали туману поглотить меня полностью. Вторая, выскочившая из темноты лиана, обхватила шею Кории, повалив ее на землю. Третья бросилась к Лайзе, запеленав по рукам и ногам. И пока я пыталась освободиться, чтобы воззвать к своей силе и спалить воинственное растение до угольков, она успела скрутить нас в бараний рог. «Кто-нибудь может дотянуться до браслета?» — выдавила я, хватаясь за юбку Лайзы. «Если мы будем держаться друг за друга, есть шанс переместиться во дворец всем вместе». «Но мы проиграем!» — просипела посиневшая Кория. «Неужели ты предпочитаешь умереть?» — удивилась я ее упрямству. «Поверь, я бы воспользовалась магией, но нужны свободные руки, а с этим сейчас большие проблемы». «Не нужно никому умирать», — подала слабый голос Лайза. «Постарайтесь хранить молчание, я попробую его усыпить». Дважды просить нас не пришлось. Все то время, что принцесса Мойры, закрыв глаза, шептала лишь ей понятные заклинания, мы с Корией не издали ни звука. Даже стоны проглатывали, скрывая за гримасами боль. Наконец захват лиан начал ослабевать. Мне удалось шевельнуть рукой, затем второй, освободить ноги и, в конце концов, выбраться из вороха зеленых веток и листьев. «Спасибо», — обратилась я к девушке, по измождённому лицу которой катились капли пота. Лайза выдавила слабую улыбку и кивнула. «У нас есть около 15 минут, прежде чем оно проснется. Предлагаю не ждать и поскорее уносить ноги». «Отличная идея!» — голос Кории, и без того хриплый и низкий, после атаки растения стал глуше и ниже. «Но нам лучше разделиться». «Почему?» — удивилась я. «Если продолжим держаться вместе, Этим тварям будет легче вывести нас из игры. Всех троих за раз. А значит, у Селены и Карины не останется конкурентов». Предложение было дельным. При таком раскладе у кого-то из нас появлялся реальный шанс на победу. И если бы не страх остаться один на один со скрывающимися в темноте монстрами, согласилась бы, не задумываясь. А так задумалась. «Зачем мне выигрыш в этом турнире? Несмотря на подаренный мне титул, я не считала себя настоящей королевой, которой требуется власть и почет. Не имела могущественных родителей с матримониальными планами. И от Рымгара мне был нужен осознанный выбор. Выбор меня как одной единственной. И не из-за победы в отборе. Я просто хотела любви. Впрочем, пусть на победу я и не претендовала, но сдаваться без боя не собиралась. Кивнула. Услышала, как Лайза издала тяжелый вздох. «Ты права. Вон там дорога разделяется на три рукава. Там и разойдемся». На то мы порешили. Обнялись на прощание, пожелали друг другу удачи и отправились каждая своей тропой. «Если что-то выглядит как ловушка, плавает и крякает как ловушка, то это, вероятно, и есть ловушка. Но в моем случае выбирать было не из чего. Пришлось обходить, но уже не по узкой тропинке, а бегом по высокой траве. Когда лужа закончилась, и я, выдохнув от облегчения, собралась вернуться на тропу, под ногами что-то хрустнуло. Земля резко обвалилась. Я полетела вниз. Яма оказалась неглубокой, больше напоминавшей огромную кротовую нору. Всего-то с человеческий рост и ведущим в темноту проходом. Юбки смогли облегчить падение. Я даже уперлась ладонями в колючие ветки, собираясь подняться. Но вдруг в темноте щелкнули зубы и сверкнули чьи-то темно-алые глаза. «Тьма, побери этот отбор! Пусть катится куда подальше со своим королем! Подумаешь, проиграю, зато живая останусь, а не пойду на корм непонятно кому». Я потянулась к браслету на правом запястье, чтобы нажать на сапфир, но его там не оказалось. Коснулась другой руки. Тоже пусто. Куда я могла его деть? Сполз, пока я шла по дороге? Сомнительно. Скорее, когда руки стянуло то жуткое растение. Подумав об этом, я почувствовала, как в горле разрастается колючий ком. Энергетический шар, что сорвался с моих ладоней и разорвался в темноте, осветил несколько десятков, притаившихся в темноте, гигантских подземных крыс, которые не стали дожидаться второй атаки и дружно бросились вперед. Мой крик разорвал воздух, и я готова была поклясться, где-то вдалеке ему вторил громогласный звериный рев.